Тобиас Грегсон демонстрирует свои способности. На следующее утро газеты изобиловали материалами о Брикстонской тайне, как они именовали ее. Каждая дала подробный отчет о происшествии, а некоторые сверх того посвятили ей еще и передовицы. В них я нашел кое-какую новую для себя информацию. В моей записной книжке до сих пор хранятся многочисленные вырезки и выписки, касающиеся этого дела. Вот краткий обзор отдельных из них. Daily Telegraph отмечала, что в истории криминалистики редко встретишь трагическое происшествие, коему сопутствовали бы столь странные обстоятельства. Немецкая фамилия жертвы. Отсутствие какого бы то ни было мотива. Зловещая надпись на стене. Все указывает на то, что это преступление – дело рук политических иммигрантов и революционеров. В Америке существует множество организаций социалистов. Наверняка покойный нарушил какие-то из их неписанных законов, за что они преследовали его. Коснувшись вскользь Фемгерихта, Аква Тафаны, Карбонариев, Маркиза де Бренвилье, теории Дарвина, мальтузианства и убийств на Редклиффской дороге, автор статьи в заключении обращал внимание правительства на необходимость осуществлять более строгий надзор за иностранцами, находящимися на территории Англии. Стендарт делилась наблюдением, что подобное поругание законов страны, обычно происходящее именно при либеральных правительствах, следствие брожения умов, которое ведет к ослаблению власти. Убитый американский гражданин несколько недель проживал в столице. Он квартировал в пансионе мадам Шарпентье на Торки-Террас в Кэмберуэлле. В поездке его сопровождал личный секретарь мистер Джозеф Стенджерсон. Они распрощались со своей квартирной хозяйкой во вторник, 4-го текущего месяца, и отправились на Юстонский вокзал с намерением сесть в Ливерпульский экспресс. Чуть позже их видели на перроне вместе. После этого, вплоть до того момента, когда тело мистера Дреббера было найдено, как сообщается, в пустом доме на Брикстон-Роуд, за несколько миль от Юстона, о них ничего не известно. Как попал туда мистер Дреббер и как нашел он свою смерть? Вот вопросы, все еще окутанные мраком тайны. Ничего не известно и о местонахождении мистера Стенджерсона. Обнадеживает лишь то, что в расследовании участвуют известные сыщики Скотланд-Ярда, мистер Лестрейд и мистер Грегсон. Это дает основание надеяться, что свет в конце тоннеля появится скоро. Газета Daily News высказала уверенность, что преступление это политическое. Деспотизм континентальных правительств и их ненависть к либерализму привели к тому, что к нашим берегам прибивается множество людей, которые могли бы стать добропорядочными гражданами, не будь они отравлены воспоминаниями о том, что им пришлось пережить на родине. В среде этих людей действует свой строгий кодекс чести, любое нарушение коего карается смертью. Необходимо приложить все усилия, чтобы найти мистера Стенджерсона, секретаря покойного, и уточнить особые привычки его шефа. Большой удачей можно считать то, что удалось узнать адрес пансиона, в котором они квартировали, чем мы всецело обязаны проницательности и энергии мистера Грегсона из Скотланд-Ярда. Мы с Шерлоком Холмсом вместе просматривали эти статьи за завтраком, и они, судя по всему, немало позабавили его. Я же говорил вам, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон в накладе не останутся. Ну, это смотря по тому, как обернется дело. Господь с вами, Уотсон. Это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Если парня поймают, это случится благодаря их стараниям. Если он улизнет, то несмотря на их старания. Как говорится, кому вершки, а кому корешки. Чтобы они не наворотили, у них всегда найдутся защитники. «On se trouve toujours son plus, ce qui l'admire». Глупец глупцу всегда внушает восхищение. «Боже праведный! Это еще что такое?» — воскликнул я, услышав в прихожей на лестнице топот множества ног, сопровождаемой громкими возмущенными возгласами нашей хозяйки. «Это летучий отряд уличной сыскной полиции Бейкер-стрит», — совершенно серьезно объяснил Холмс. Не успел он закончить фразу, как в комнату ворвалось полдюжины самых замурзанных и оборванных беспризорников, каких я когда-либо видел. «Смирно!» — строго скомандовал им Холмс, и шестеро грязных сорванцов замерли в строю, словно маленькие диковинные изваяния. «Впредь являться сюда с докладом только Уиггинсу, остальным ждать на улице». «Ну что, Уиггинс, нашли?» «Никак нет, сэр, не нашли!» — отрапортовал один из юнцов. «Я особо и не надеялся. Но вы должны продолжать поиски, пока не найдете». «Вот ваше жалование!» — Холмс вручил каждому по шиллингу. «А теперь марш отсюда, и в следующий раз приносите новости получше». Он махнул рукой, и мальчишки кубарем скатились по лестнице, как серая крысиная стайка. В следующую секунду их пронзительные голоса доносились уже с улицы. «От этих маленьких попрошаек толку бывает больше, чем от дюжины полицейских», — заметил Холмс. «Один вид человека в форме лишает людей речи, а эти малолетки шныряют повсюду и все слышат. Вы не представляете себе, как они сметливы. Им недостает только организованности». «Вы наняли их для работы над Брикстонским делом?» — поинтересовался я. «Да, мне нужно кое-что уточнить, но это всего лишь вопрос времени». «Ага, сейчас новостей у нас будет в избытке. Вон идет Грегсон, сияющий от самодовольства физиономии. Не сомневаюсь, он направляется к нам». «Ну что я вам говорил?» «Остановился». «А вот и он!» Бешено затрезвонил колокольчик, и через несколько секунд белобрысый сыщик взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и ворвался в нашу гостиную. «Мой дорогой коллега», — закричал он, тряся вялую руку Холмса, — «поздравьте меня! Я сорвал покров с этой тайны, теперь все ясно, как белый день!» Тревожная тень пробежала, как мне почудилось, по лицу моего компаньона. «Вы хотите сказать, что напали на верный след?» — спросил он. «На верный след!» — саркастически повторил Грегсон. «Сэр, этот человек уже сидит у нас под замком!» «И его имя?» «Артур Шарпентье, младший лейтенант военно-морского флота Ее Величества!» — торжественно доложил Грегсон, потирая свои пухлые руки и надуваясь от важности, как индюк. Шерлок Холмс с облегчением вздохнул. Его поджатые губы расплылись в довольной улыбке. «Присядьте и попробуйте вот эти сигары», — предложил он. «Мы сгораем от нетерпения узнать, как вам это удалось. Хотите виски с содовой?» «Не откажусь», — ответил детектив. «Чудовищное напряжение минувших дней вконец измотало меня. Я имею в виду, разумеется, не физическое, а умственное напряжение. Ну, вы понимаете. Вам ли не оценить его, мистер Шерлок Холмс? Ведь мы с вами работники умственного труда». «Это слишком большая честь для меня», — серьезно ответил Холмс. «Ну, не томите. Поведайте нам, как вы пришли к столь успешному результату». Удобно устроившись в кресле, Грегсон все с тем же самодовольным видом выпустил облачко сигарного дыма. Потом вдруг хлопнул себя по бедру и в пароксизме бурного веселья воскликнул. «Самое забавное, что придурок Лестрейд, считающий себя таким умным, сразу взял абсолютно ложный след. Он гоняется за секретарем Стенджерсоном, который имеет не больше отношения к делу, чем еще не родившийся младенец. Не сомневаюсь, к настоящему времени Лестрейд уже схватил его». Эта мысль так позабавила Грегсона, что он зашелся смехом. «И как же вы нашли ключ к разгадке?» «С удовольствием расскажу вам. Конечно, все это строго между нами, доктор Уотсон», — предупредил он меня. «Первая трудность, которую нам пришлось преодолеть, состояла в том, чтобы выяснить прошлое этого американца. Другой бы стал ждать, пока кто-нибудь откликнется на его объявление или придет сам, чтобы поделиться сведениями. Но не таков Тобиас Грегсон. Вы помните шляпу, лежавшую рядом с убитым?» «Да», — ответил Холмс. «Она куплена в магазине «Джон Андервуд и сыновья», Чемберуэлл-Роуд, 129. Грегсон был явно разочарован. — Не знал, что вы тоже это заметили. Вы туда ездили? — Нет. — Ха! — Грегсон воспрял духом и назидательно заметил. — Никогда не следует пренебрегать ни единой возможностью, какой бы незначительной она ни казалась. — Для мощного ума не существует мелочей, — афористично заметил Холмс. — Итак, я отправился к Андервуду и спросил его, не продавал ли он недавно шляпы такого-то фасона и такого-то размера. Справившись в своих учетных книгах, Андервуд выяснил, что одну такую шляпу действительно продал. Он послал ее мистеру Дребберу, остановившемуся в пансионе Шарпентье на Торки-Террас. Так я узнал адрес. — Умно. — Очень умно, — пробормотал Шерлок Холмс. — Затем я навестил мадам Шарпентье, — продолжал сыщик, — и застал ее очень бледной и расстроенной. В комнате находилась также ее дочь, на редкость, доложу я вам, миленькая девушка. Глаза у нее были красные, а когда я заговорил с ней, губы ее задрожали, что не укрылось от моего внимания. Я почуял запах добычи. Вам, конечно, знакомо это чувство, мистер Шерлок Холмс. Когда нападаешь на след, по нервам словно пробегает волна вибрации. Слышали ли вы о загадочной смерти своего недавнего квартиранта, мистера Йенеха Дж. Дребера из Кливленда? — спросил я. Мать кивнула. Было видно, что она не в состоянии вымолвить ни слова, а дочь разрыдалась. Это еще больше утвердило меня в мысли, что этим женщинам что-то известно. — В котором часу мистер Дребер покинул ваш дом и отправился на вокзал? — поинтересовался я. — В 8, — ответила мать, судорожно сглатывая, чтобы унять волнение. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть 2 поезда. Один в 9:15, другой в 11. Он собирался сесть на первый. — И тогда вы видели его в последний раз, — уточнил я. Женщина изменилась в лице и смертельно побледнела. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с собой, после чего она с трудом выдавила одно единственное слово — «да». Причем голос звучал хрипло и неестественно. На несколько секунд наступило молчание, потом дочь спокойно и четко произнесла: «Мама, обман никогда до добра не доводит. Давай откровенно расскажем все этому джентльмену. Мы видели мистера Дреббера еще раз». «Да простит тебя Господь!» — воздев руки к небу, воскликнула мадам Шарпентье и тяжело опустилась в кресло. «Но ты только что погубила своего брата. Артур сам предпочел бы, чтобы мы были честны», — твердо возразила дочь. «Расскажите-ка мне все прямо сейчас», — вмешался я. «Полуправда еще хуже, чем сокрытие истины. Кроме того, вы ведь не знаете, как много нам уже известно». «Ну что ж, Алиса, это будет на твоей совести», — сквозь всхлипывание проговорила мать и, повернувшись ко мне, добавила: «Я расскажу вам все, сэр. Только прошу вас не думать, что моя тревога за сына вызвана страхом выдать его причастность к этому чудовищному делу. Мой сын не имеет к нему ни малейшего отношения. Тем не менее, я, конечно же, боюсь, что в ваших глазах и в глазах других людей он может оказаться скомпрометированным. Впрочем, нет, это исключено. Его безупречная честность, звание офицера и беспорочная репутация не позволят заподозрить его». «Лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это облегчить душу, чистосердечно открыв мне все факты», — посоветовал я. «Если ваш сын невиновен, это ему никак не повредит». «Алиса, думаю, тебе лучше оставить нас наедине», — сказала мать, и дочь тут же удалилась. «Итак, сэр», — продолжила мадам Шарпентье, — «не собиралась я всего этого вам рассказывать, но раз уж моя несчастная дочь открыла карты, выхода у меня нет. А решившись, я поведаю все, не утаив ни малейшей подробности». «Очень мудрое решение», — похвалил я. Мистер Дребер прожил у нас около 3 недель. Они с мистером Стенджерсоном, его секретарем, судя по всему, путешествовали по Европе. Заметив бирки «Копенгаген» на их чемоданах, я решила, что это было место их последней остановки. Стенджерсон был человеком тихим и сдержанным, чего, увы, никак нельзя сказать о его хозяине. Тот вел себя грубо и развязно. В первый же вечер по приезде он в стельку напился. Признаться, после полудня его вообще редко видели трезвым. С прислугой он обращался фамильярно и допускал непростительные вольности. Но хуже всего то, что вскоре он стал позволять себе подобное и по отношению к моей дочери, Алисе. Слава богу, что она по невинности своей не понимала, что означает манера, в какой мистер Дребер неоднократно пытался говорить с ней. А однажды он дошел до того, что грубо схватил мою дочь и против ее воли поцеловал. Выходка была настолько безобразной, что даже собственный секретарь мистера Дребера не сдержался и упрекнул его за поведение, недостойное настоящего мужчины. «Но вы-то сами почему терпели все это?» — спросил я. «Вы ведь в любой момент могли выставить его за дверь». Мой вполне уместный вопрос вогнал мадам Шарпентье в краску. «Видит Бог, мне хотелось сделать это с самого первого дня по его приезде», — сказала она, — «но слишком уж велико оказалось искушение. Они платили каждый по фунту в день. Это 14 фунтов в неделю, а ведь сезон сейчас мертвый. Я вдова. Служба моего мальчика в военно-морском флоте недешево мне обходится. Признаюсь, я позарилась на деньги. Хотела сделать как лучше, но последняя выходка постояльца переполнила чашу моего терпения, и я уведомила его, что отказываю ему от комнаты. Поэтому-то он и решил уехать». «Продолжайте», — подбодрил ее я. У меня камень с души свалился, когда я увидела, как он отъезжает от дома. Мой сын сейчас в отпуске, но я не стала посвящать его во все эти неприятности, потому что сестру он боготворит, а нрав у него весьма крутой. Закрыв дверь за постояльцами, я испытала невероятное облегчение. Увы, не прошло и часа, как у входной двери раздался звонок, и мне доложили, что мистер Дребер вернулся. Он был чрезвычайно возбужден и совершенно, очевидно, пьян. Безо всякого разрешения он вломился в комнату, где сидели мы с дочерью, и буркнул мне что-то невразумительное насчет опоздания на поезд. Потом подошел к Алисе и, ничуть не смущаясь моим присутствием, предложил ей уехать с ним. «Вы уже не ребенок», — сказал он, — «и никакой закон не может вам запретить это сделать. Денег, мол, у него более чем достаточно, так что не обращайте внимания на свою старуху, это он обо мне, и поедемте прямо сейчас, будете жить как принцесса». Бедная Алиса так испугалась, что сжалась в комок и отпрянула от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала, и в этот момент в комнату вошел мой сын Артур. Что произошло дальше, не знаю. Слышала лишь злобную ругань и невнятный шум драки. Я так испугалась, что боялась поднять голову. Когда же все-таки решилась взглянуть, то увидела, что Артур, смеясь, стоит в дверях с палкой в руке. «Думаю, этот храбрец нас больше не потревожит», — сказал он. «Но присмотрю-ка я за ним на всякий случай». С этими словами Артур взял шляпу и вышел на улицу. А на следующее утро мы услышали о загадочной смерти мистера Дребера. Все это мадам Шарпентье рассказывала, постоянно всхлипывая и вздыхая. Временами голос ее звучал так тихо, что я едва разбирал слова. Тем не менее, я все застенографировал, чтобы исключить возможность каких бы то ни было недоразумений в будущем. «Весьма волнующее повествование», — зевая, заметил Шерлок Холмс. «Что было потом?» «Когда мадам Шарпентье замолчала», — продолжал Грегсон, — «я понял, что все дело свелось теперь к одному обстоятельству. Пронзив ее взглядом, который, как я имел возможность убедиться, безотказно действует на женщин, я спросил, в котором часу ее сын вернулся домой. Она ответила, что не знает. Не знаете? Нет, у него свой ключ. Но это было после того, как вы легли спать. Да. А когда вы легли? Около 11. Значит, ваш сын отсутствовал по меньшей мере 2 часа. Да. А может, 4? Или 5? Может. Что он делал все это время? Не знаю, — ответила она, побледнев так, что даже губы стали белыми. Разумеется, остальное было делом техники. Выяснив, где находится младший лейтенант Шарпентье, я взял с собой 2 полисменов и арестовал его. Когда я положил руку ему на плечо и предупредил, чтобы он безо всякого шума следовал за нами, Шарпентье нагло заявил: «Держу пари, вы арестуете меня по подозрению в убийстве этого мерзавца Дреббера». Поскольку мы ничего ему об убийстве не сообщали, такая догадливость выглядела весьма подозрительно. — Весьма, — подтвердил Холмс. — Палка, которую, по словам его матери, он прихватил, отправляясь вслед за Дреббером, по-прежнему находилась при нем. Это была здоровенная дубина. — Ну и какова же ваша версия? — Моя версия такова. Он следовал за Дреббером до Брикстон-Роуд. Там между ними произошла новая стычка, в ходе которой Дреббер получил удар дубиной, предположительно, в подложечную ямку. От этого-то удара, не оставившего внешних следов на теле, и наступила смерть. В такую промозглую погоду на улице не было ни души, так что Шарпентье спокойно затащил тело жертвы в пустой дом. Что же касается свечи и крови, а также надписи на стене и кольца, то все это могло быть подстроено специально, чтобы ввести полицию в заблуждение. «Отличная работа!» — бодро похвалил Холмс. «Грегсон, вы делаете большие успехи. Не сомневаюсь, мы еще услышим о вас». «Льщу себя надеждой, что сработал недурно», — гордо согласился сыщик. Молодой человек пожелал сделать заявление, согласно которому он шел за Дреббером некоторое время, пока тот не заметил его и не сел в кэп, чтобы избавиться от преследования. По дороге домой подозреваемый якобы встретил старого флотского приятеля и долго гулял с ним. На вопрос, где живет его приятель, Шарпентье не смог дать удовлетворительного ответа. «По моим соображениям, общая картина преступления складывается на удивление полно. Но что доставляет мне особое удовольствие, так это мысль о том, что Лестрейд до сих пор идет по ложному следу. Не думаю, чтобы на этом пути ему улыбнулась удача. Ба! Да вот и он сам!» Это действительно был Лестрейд. За разговором мы не услышали его шагов на лестнице, поэтому его появление в комнате было неожиданным. От самонадеянности и щегольства, обычно отличавших его манеру одеваться и вести себя, не осталось и следа. Лицо Лестрейда выражало растерянность и недоумение, а платье было измято и перепачкано грязью. Видимо, он пришел посоветоваться о чем-то с Шерлоком Холмсом, но, увидев своего коллегу, был раздосадован и смешался. Стоя посреди комнаты и нервно теребя в руках шляпу, Лестрейд явно не знал, что делать. «Совершенно необычное дело», — сказал он наконец, — «просто непостижимое». «Вы находите, мистер Лестрейд?» — язвительно спросил Грегсон. «Впрочем, я подозревал, что именно к такому заключению вы и придете. Вам удалось разыскать секретаря мистера Джозефа Стенджерсона?» «Этот секретарь, мистер Джозеф Стенджерсон, — угрюмо ответил Лестрейд, — был убит в частной гостинице «Холидей» сегодня утром около 6 часов».